кадетам подъем, живо. Джай как ужаленный вскочил со старой скрипучей кровати, не сумев сходу разлепить глаза, поскольку лег далеко за полночь. «Из-за послаблений вырастешь неженкой, Джастин», — серьезным голосом произнес Эзра, до того идеально подражавший сержанту Курахи, разумеется, оградив комнату воздушным барьером, волей-неволей освоенным при ночевках на призраке с поднятым у койки экраном антилосатного щита. «Эзра», — продрал зенки бывший кадет, «то», — подмигнул друг, разбудивший Джея ровно в 7 утра. «Фух», — пацан со скрипом повалился на еще теплую постель. «Джейн уже готовит омлет, а лежебока Джастин все матрас продавливает. Ай-яй-яй, совсем неженкой вырастешь», — поддел Эзра голосом сержанта Курахи. «Тьфу ты, пробежка по холмам с препятствиями». «Да», нехотя вставая, мученически простонал Джай догадку. «Верно, утренний кросс по территории фермы. Хорошие привычки надо поддерживать», — наставительно произнес Эзра, воздев указательный палец кверху. «Но сперва освежительный легкий завтрак, Джастин». «Сэр, да, сэр», — подражая деву Моргану, с сонной улыбкой козырнул Джай, все лучше откликаясь на имя Джастин. «Пока разбужу Сабин». «Ага», — кивнул вдруг залевший подросток, вспомнивший вчерашнюю баню. На пробежке Эзра особо не скрывался, бегая и прыгая кратно быстрее Зеба, быстро оторвавшегося от Сабины Джея, выдерживающих примерно одинаковый темп. Бриджер специально прислушивался к своим чувствам на предмет того, испытывает ли он ревность, когда Джай заглядывается на округлости худосочной фигурки Сабин. Одно парень понял точно, еще со вчерашней бани, чисто с мужской точки зрения ему определенно больше по нраву менее субтильные девушки. За последние часы ночи выспавшийся Эзра, освобождая печати, развернул вместе с клонами в одном из помещений подвала свои старые тренажеры и спортивные снаряды, оптимально масштабирующие вес для развития одаренного. Приемка и оценка конечным пользователям всем доставила приятные эмоции. Именно здесь перед обедом выдалось время, когда друзья остались вдвоем для приватного разговора. «Джай, мне надо кое-что тебе объяснить», — обратился смущенный Эзра, когда друг завершил отработку переворотов на брусьях. «Да, конечно, Эзра, я слушаю», — облокотившись о снаряд и сосредоточив внимание. «Ну, у меня не все гладко, как я стараюсь показать. Хватает скелетов в шкафах, я уже говорил, что сирота». Бриджера вели повстанческие передачи по радио. «Мне было 7. Когда имперцы лишили меня родителей, я несколько лет сходился со своим наставником, но так и не понял его мудрости. А прошедшим летом по моей глупости, имперцы его убили. Вот тогда я понял, насколько одинок и как не хочу быть один». Случайно встретил команду Канана. Мне запали в душу оброненные Сабин слова про своего рода семью спектров. Я решил влиться, однако до сих пор не сумел никого подпустить близко к себе, конфликтовал с Кананом. Боль потери она такая, пугающая, очерствляющая. Я недавно научился эмпатии силой и ощутил, что спектры меня приняли к себе, на самом деле признали своим. «Джай, прости, но ты сам по себе внесешь сумятицу в странные и хрупкие семейные отношения спектров. Ну, еще ты открытый, Джай, а я со скрипом пытаюсь открыться и наладить жизнь в команде. Поэтому, я инициировал наши с тобой тренировки по боевому слиянию и развитию телепатии, чтобы психологический фактор расстояния исключил тебя из семейного круга, а сила помогла нам сохранить дружбу, обеспечить общение и поддержку. И да, контрольное тестирование выявило таки, что я ревную Сабин. Ну, вот, поэтому тебя не приглашают в экипаж призрака. Не в тебе дело, Джай, а во мне и моих эгоистичных клопищах». Горько хмыкнул Эзра, совершив подвиг. «Извини». Подошедший за время монолога Джай потрепал друга за плечо. Ему самому очень понравилась приветливая и подтянутая девушка, загадочная и умная, но знаком он с ней без году неделя и глубоких чувств совсем не питал. «Все хорошо, Эзра, все в норме. Спасибо за объяснение. Я в долгу перед тобой, вот сдерживаюсь и не рвусь туда, куда не просит. Ты и так для меня с мамой столько всего сделал. Я не в обиде, серьезно, ты ведь чувствуешь это, правда?» «Ага. Спасибо за понимание, друг. Ну, сегодня подлечим сумаров или завтра в баньке займемся их здоровьем», — сменил тему Эзра, эмоционально не готовый продолжать откровенности, особенно про Сабин, которую он иррационально хотел заполучить и не желал ни с кем делить, тем более уступать. Никакие отвлечения и самовнушения не помогли обороть собственнические порывы, Причем, это происходит на фоне прогрессирующих мечтаний переспать с Мири Спаньяв. Завтра, сегодня у нас ударная телепатия, верно? Дружески пихнулся Джай, с серьезным и целеустремленным взглядом заглянув в лицо друга и спасителя. Да, идем, благодарно кивнул Эзра, счастливый тем, что обогатился настоящей дружбой, что сможет сдюжить испытания расстоянием и временем. Главное, после обеда не уснуть на Голокроне, преувеличенно весело пошутил Джай. Второго сержанта Курахи я не вынесу. Оба передернули плечами и облегченно засмеялись, радуясь, что больше не под командованием этой крикливой бабы, прущейся от унижения мальчишек. Неделя на ферме пролетела незаметно и довольно плодотворно, для садовых культур в самом прямом смысле. От трех одаренных человек потребовалось проявить не только упорство и усердие, но и понимание процесса воздействия, и осмысленная мотивация, что они все стараются не для собственной корысти. И все равно Голокрон Сатильшан по итогам плотного дня разнообразных уроков силы высказалась в том духе, что ее помощь в финансировании повстанческого движения также является вкладом в возрождение ордена джедаев, нуждающегося в крупных союзниках и деньгах, которые лучше добывать таким вот хитрым путем приписки налей вместо грабежей и надувательств. Еще через неделю трудовых будней уцелевшие анонимные кредитки на предъявителя заполнились миллионом каждая, максимально допустимый для них лимит. Глава 45. Достижение. Борос расположен по соседству с необитаемой системой, находящейся в конечной точке гиперпространственного пути Проусли по направлению к системе Таргон, до которой еще несколько прыжков. Ветреный и маловодный мир горы бугров, богатый полезными ископаемыми, открыт галактической империей, населен несколькими миллиардами травоядных ящероподобных брабов, привычных к своей среде обитания с силой тяготения, почти втрое превосходящей стандартную по галактике. Зная о нем Лотал, то решил бы свою проблему сбыта продуктов питания, а так грузовики выходили на Проусли почти десятком прыжков до Дарнея, между прочим, практически водным миром, суша составляет около десятой части от поверхности. Капитан призрака решил совершить на Борос гуманитарную миссию, чтобы разнообразить фермерские будни команды и наиболее выгодно для всех сторон сделки обменять дутые кредиты на реальные слитки золота, активно добываемого брабами. Оставив остров Кучерявый в строптивом океане и перелетев на призраке в портовый город на вдвое большем острове Ламбаклат в экватории, капитан пробным шаром щедро спустил сотни тысяч вакуумных кредитов на десятки тонн продовольствия со склада перекупщиков. На каждом загруженном ящике Сабин поставила два штампа. Подвешенный на парашюте черный квадрат с вырезанным плюсом посередине красно-рыжий феникс на куполе. Как ни пытался Эзра вникнуть в суть производимого Кананом поиска в силе подходящего для их нужд города по списку населенных пунктов Бороса, ученик так и не врубился в этот джедайский прием, однако ничуть не расстроился. Бриджер улетал с Лотала на Борос, достаточно счастливым. Исключая Чоппера, страдавшего вирусом капитализма и остававшегося в неведении о подробностях заработка, остальные спектры прошли испытания несметным богатством и только сплотились. Ну, да, первые миллионы Гера переправила ближайшим повстанцам, а одну из следующих партий надули в Лотал-Сити и положили на счета в банковской структуре хаттов, весьма консервативных и предпочитавших драгоценную наличность, чем и объясняли заморочки личного присутствия для проведения любых операций с депозитом, однако вовсе не обязательно привязанным к биометрическим или паспортным данным персоны. Один хатский пикгат стоил 44 имперских кредита, новоявленные валютные миллионеры силой Гиндзюцу обеспечили сохранность банковской тайны вложений, сделанных не ради жизни на проценты, а обеспечением солидного статуса, полезного в делах более высокого порядка, нежели грабительские налеты на конвои и склады. «Приветствую, лорд Вёс», — сделал тогда тайный звонок Эзра Пагаланит, пока хаттовые банкиры мурыжили его клона. «Привет, Спектр 6, не терпится получить заказ, мальчик», — пробасил Бесалиск, застигнутый в относительно спокойный период. «Не терпится сделать заказ на пояса со стигием», — деловито ответил Эзра. «Я всерьез, лорд Вёс, хы-хы, губа не дура», колыхнул подбородками четырехрукий босс. «Разброс цен за штуку от 10 миллионов кредитов до 100, задаток вперед. Миллиона хватит, сгодится», колыхнул подбородками Бесалиск, щурясь на голограмму пацана. «Платой за ваше посредничество будет расчет по вашим долгам, только дайте контакты, а лучше сразу считай суммы для немедленного перевода», пока я в филиале банка. Встречу с продавцом устройств невидимости желательно организовать на горе или в секторе лотал или где удобнее поблизости, хотя это не принципиально. Экий поворот. Сотни тысяч кредитов за посредничество, в чем подвох? Подозрительно присмотрелся Галус к голограмме на своей ладони. Станция Азисис не обладает должной мобильностью. Повстанцы рано или поздно объединятся в крупные образования. Наших сил не хватит для обороны едва ли транспортабельной станции, зато мы обеспечим высокий спрос запчастей. Лучше вложить спонсорские средства в вас, лорд Вёс, обеспечив прикрытие ростом оборота клиентуры уже сейчас, чем потом самим изыскивать детальки по всей галактике, проговорил Эзра то, что вскоре намеревался впарить доводом и для спектров. Кнан с герои уже воспользовались плодами прошлой сделки Эзры с Галусом, когда после миссии на Виндал загрузились провизией и слетали отремонтировать фантом. Звучит разумно и красиво, огладил первый подбородок Бесалиск. Слишком живая сила против империи. Решайтесь сейчас, лорд Вёс, или я поднимаю свои контакты со станцией Джанкфорд. Уж они точно не откажутся от повторной поставки чудо-бакты, сделал намек Эзра, выдавая причастность к некогда наделавшим шуму событиям и подтверждая слухи о заведшемся на лотале джедае-целителе Деве Моргане, давно сотрудничающем со спектрами. Эзра не сомневался, что этот преступный босс следит за отзвуками приключений команды Канана, чьи головы оценены в миллионы кредитов, но успешно ускользают от империи охотников. ГРХМ, я пришлю данные через минуту, посуровил Вёс, отключившись с приподнятым настроением. Будущее еще поди когда наступит, а избавление от долга сулят уже сейчас. Если придуркам некуда девать деньги, то грех их не обуть. Довольной жизнью пребывала и Сабин, от себя через Хаттов дорогой опцией платежа из их мира на Аршадао, переведшая на счет клана Врен целый миллион кредитов и смаковавшая воображаемую реакцию мамы. Жизнерадостностью пылала и Зеп, воспользовавшийся разведданными и связавшийся с работающими на империю и развертывающимися на лотале кланоделами, дюжина ласотов уже росла в пробирках. Гера больше улыбалась, получив от Фалкрама подтверждение стартовавших переговоров по объединению нескольких лотальских ячеек повстанцев с покупкой для них у Карелианской машиностроительной корпорации нескольких новеньких и навороченных корветов ЦР-90, в стандартной комплектации стоящих 3,5 миллиона имперских кредитов. Даже Канан ходил приподнятым, обновив себе гардероб из бронеткани и благодаря товарищу наконец-то избавившись от необходимости краситься, но главная причина довольства крылась в относительной простоте и чистоте генерации кредитов по сравнению с разбойничеством или мухляжами в казино. За спектров и повстанцев Канан поднял рюмку лучшей лотальской марки ультрамаринового вина с полувековой выдержкой, цена за литр сравнима с Айракором. За спектров и повстанцев. Команда поддержала капитана. Впервые за много-много месяцев камбуз заполнился хрустальным звоном. Призрак покидал Борос с тоннами золота и десятками тонн металлов для знакомого плавильного цеха, что отмоет миллионы на легальный счет транспортника ВЦХ-100. «Итак, друзья», — произнес Канан, оглядев экипаж и узрев во взглядах искреннее дружелюбие. «Пора определиться со следующей нашей миссией на лотале против Империи. Сперва я хочу выслушать ваши предложения. Начнем с тебя, Эзра. Сымитировать инспекцию коменданта, чтобы сами себя обнесли», — предложил Эзра, придерживавший самомнение, так и норовивший раздуться до звезд. «Я за выведение из строя охраны и освобождение заключенных какого-нибудь из трудовых лагерей», — сказала Сабин. «Но лучше Киссель, сейчас мы справимся. Крушить Империю там и тут, везде и всюду», — выдал Зеп, ощерившись. «Захватывать или уничтожать ценности в секретных конвоях», — предложила Гера, вместо своих лектиская в руках мягкий комок подушку из живучего мха родом с кашейка. «Пс-па-пиу!» — разразился Чоппер тирадой о чипировании мясных дроидов под контроль видного представителя истинной власти в галактике. «Спасибо», — соблюл вежливость главный авантюрист. Почесав бородку, хитрый и подчас ленивый капитан около минуты обдумывал сказанное и затем неторопливо облег свои рассуждения во фразы на бейсике. «В чипировании нет нужды из-за наших программных червей, выживших в инфосистеме штаба. Захватывание и крушение, без этого мы редко обходимся», — поддел командир. «Касательно трудовых лагерей, там все-таки не рабские условия. Об операциях по освобождению рабов мы подумаем в ближайшем будущем, но не сейчас», — Канан перевел внимательный взгляд на Сабин, разжевывая намерения. «Массовые побеги из лагерей приведут к созданию новых лагерей с еще более строгим режимом, чем сейчас. А вот проучить самих рейдеров нужно непременно, они дислоцируются в фортах. Но обворовывать глупо, лучше сохранять козырь маскировки до последнего, разменяв на что-нибудь более существенное. Достаточно причинить материальный и моральный вред империи. Задачи этой планерки таковы: выбрать базы для атак и определить 2-3 тактики. Особо отмечу про ясный умысел, который нам стоит вложить в противоборство и который должны будут понять и военные, и обыватели. Тоже хочу отметить важность того, чтобы отмежеваться от пуду терроризма, в котором имперские медиа марают нас самих и повстанцев в целом. Суровым тоном внесла свою лепту Гера, ратовавшая за солидность репутации. Тогда имеет смысл выкладывать в сеть видеоотчеты с ходом проведения операций, предоставляя гражданам реальную точку зрения, предложил Эзра, более-менее спокойно приняв глупость своего предыдущего высказывания с замолчанной целью инспекции, сулившей суперприз в виде угнанного звездного разрушителя, ведь сейчас самый удобный момент обокрасть орбиту Лотала, но одновременно и сомнительный из-за отсутствия экипажа ввиду разрозненности повстанческих сил. «Помогу смонтировать и распространить», — твердо поддержала его Сабин, хмурая из-за того, что ее идеалы вновь подвинули в счет миссии чисто за родину Эзры. «Для лучшей зрелищности всем участникам хорошо бы иметь при себе камеру. Купим на горели», — согласился Кнан, довольный здоровым единодушием окружающих. «Подобная фиксация поможет нам самим поработать над ошибками», отметил собранный Джарус, отрабатывавший хлеб и пост руководителя. Чоппер по команде капитана над круглым столиком отобразил Лотал и подсветил области с выкупленными империей фермами и столько планируемым изъятием земель, согласно украденным из штаба сведениям. Тут и там зажглись точки базировавшихся батальонов. Все форты устроены по шаблону, поэтому выбор осуществлялся по другим критериям. Гера привела серьезно проработанную статистику захватов ферм на основе рассказов беженцев в Таркентауне и собранных мистером Сумаром историй. Успешно провернув дела на горели и завершив плодотворный день вкусными лот-лобстерами свежего улова, спектры разбрелись по призраку коротать вечер. Гера с Чоппером разбиралась с купленной аппаратурой, Зеб с Кананом прыгали и хекали в кают-компании за игрой в поколачивание голографических противников. Эзра с Сабин уединились в спортивном отсеке. «Сабин, я предлагаю начать делать для тебя особенные массажи», многозначительно произнес Эзра, подпиравший плечом опору стоек с тренажерами и полюбовавшийся упражнениями Сабин на гипертензии. «Фи». Настроение слезшей со снаряда девушки резко стало отрицательным. «Не думай, мальчик, что купил меня с потрохами», высокомерно бросила Сабин, поправив челку. Она-то решила, что тема эротики давно ими закрыта, а тут... «Пф, не думай, что покупаю за потроха», парень скопировал ее тон, тоже оскорбившись. Тем не менее Эзра целеустремленно продолжил, воспользовался возможностями просканировать и временем обдумать. «Сабин, скажи, тебе ведь закрыт доступ к секретным тренировкам клана или есть надежда выкупить доступ к знаниям? Отступников не посвящают в тайны Мандалора», напряженно ответила потная девушка, сверля взглядом. «Тебе что-то известно, Эзра? Было бы чего ревностно охранять ей, но все равно не камильфо направо и налево судачить о секретах клана. Особенности строения эфирного тела. У него есть кое-какие энергетические узлы, иногда называемые вратами и наличествующими в количестве 8 штук. Ты знаешь про каскад шлюзов Мандалора?» Поразилась Сабин, выпучив глаза. Она сама лишь краем уха слышала, все больше мифические байки кадетов, сходящихся во мнении, что многие утерянные тайны помогали мандалорцам сражаться и побеждать джедаев, просто в той древней войне за их гнилым орденом стояла мощь республики, вот и потерпели поражение, на века низведшие гордый народ до наемников. Вероятно и мало, у Канана эти центры расплелись, канальцы истончились в микрокапилляры и корнями широко разветвились, у Джея это в процессе, а вот у Зарай у меня пока еще целые и мало отличимые от аналогов у Зеба, Геры, Межин, Читы Сумар и других разумных существ. Однако у тебя, Сабин, эти самые шлюзы Мандалора развиты так, словно результат работы геномной программы, подобно синему цвету волос лотолианцев или телепатии гаталов. Достаточно уметь открывать, произнес Эзра, оставив интригующую недосказанность. Пристальный взгляд очаровательных глаз и полное внимание к его персоне льстили подростку, старавшемуся выглядеть круто. Но это не все, что тебе известно. Тихо и требовательно вопросила Сабин, стремительно оказавшись рядом с Эзрой. Бриджер дружелюбно и загадочно улыбнулся желанной им девушке, даже в таком виде и настроении обладавшей своим особенным шармом, привлекающим Эзру, как вуки неравнодушны к сиропу в Рашировской тли. Парень еле сдержал порыв поцеловаться. 8 шлюзов открываются последовательно, начиная с первых двух в полушариях мозга. По всей видимости, они впускают внутрь силу мимо мидихлориан. Этот поток энергии снимает телесные ограничения и прибавляет сил, например, позволяя натурально бегать по воздуху быстрее звука или побеждать джедаев, о чем свидетельствуют мандалорские войны 4000 лет назад. По словам Сатильшан, примерно за 40 лет повлекшие за собой цепь событий к первой чистке джедаев с ликвидацией ордена джедаев. Я знаю расположение всех и предназначение первых трех. Удаление подсознательного регулирования мышц, оздоравливающее прибавление силы и выносливости, поднятие скорости реакции. Мне не довелось ощущать открытые шлюзы. Наблюдал первую пару в закрытом состоянии и стадии развития третьего, последствия открытия которого лечил. Так вот, Сабин, у тебя все 8 шлюзов, как тот третий, готовы к открытию и покорению. И я думаю, что особенными массажами со стимуляцией и иглоукалыванием мне удастся постепенно возбудить шлюзы и открыть. Помогая тебе, я разберусь в этой теме и сам разовьюсь схожим образом. Завороженно глядя в пылающие очи, Эзра дал честный ответ с пошлыми намеками, отражающими подоплеку предложения. Он не стал уточнять, что Сабин можно и позже начать развиваться, как раз с 18 лет, когда бы, по логике вещей, она закончила академию и затем прошла клановое посвящение, а вот ему лучше начать в период полового созревания, дабы организм подстроился легче и быстрее, ведь упускать данный живой силой шанс поистине грешно, поскольку Эзра уже ориентирован на чакру и чисто джедайский путь не его. Миллиметров, ты полон сюрпризов, Эзра, почти интимно протянула Сабин, возбужденно улыбаясь в предвкушении овладения семейными секретами в обход запрета графини Вренны герцога Висла. Приведенные возможности шлюзов соответствовали знаниям Мандалорки о характере травм, получаемых в ходе тренировок и боев лучшими бойцами дома Висла, куда входит клан Врен. Эзра едва не проболтался о том, что в будущем планирует перейти к тренировкам Сабин, направлять чакру из СЦЧ в рот и далее через мужской корень подавать в мозг партнера, дабы активировать его пару врат в голове и далее самой питать их через поцелуи с одновременным наслаждением сказочным сексом. Неожиданно рука Сабин сквозь спортивные шорты стиснула гениталии возбужденного парня, и знойная девушка протянула с нотками угрозы. «Но неужто ты забыл наш уговор, Миллиметров?» Эзра сглотнул, эрекция стала тверже. Настойчивость подруги радовала, и хитрец продолжил заманивать ее в ловушку выбора. «Условия взаимопомощи, Сабин. В чем ты видишь мою помощь, Эзра?» Прекратив провокацию, выдохнула она, заглядывая в лицо парня и берясь за худенькие, но твердые и жилистые плечи. «Буду направлять твой поток из двух шлюзов в себя, впуская через самый грубый жизненный центр и разгоняя до тонкого с попутной стимуляцией всех шлюзов при основном давлении на активацию первой поры». Эзра пошел ва-банк, заранее не став ограничиваться поцелуями для работы лишь с Каймон, Кьюман, Симон. Его руки мурыжили шорты, удерживаясь от опрометчивых, но таких желанных им прикосновений к Сабин. Сейчас именно что опрометчивых, а вот когда они все-таки договорятся и начнутся массажи. «Говори яснее», — хмурилась Сабин, едва не встряхивая соловеющего Эзру, как она подозревала, специально объясняющего путано, виляя вокруг да около. «Самый грубый жизненный центр в эфирном теле расположен в паховой области, а энергетическая напряженность скачком возрастает при оргазме», — выпалил начинающий плыть Эзра, коротко и быстро дышавший упоительными феромонами Сабин. «Минеты, значит», — облизнулась догадливая девушка, охваченная бурей противоречивых эмоций, рой мыслей гудел в ее голове, кружа, в том числе от запаха пропотевшего мужчины. «МГМ», — согласно мыкнул Эзра, частично и на перспективу добиваясь своего не мытьем, так катаньем. Проявление пунцовости Ирьонин допустил, обоим польза, ха, а ты, значит, будешь стимулировать мои шлюзы Мандалора иголками, Миллиметров. Пытливо сощурилась умная охотница за головами, вместо пользы видя удовольствие. Эзра с трудом взял себя в руки и абстрагировался от того, что их лица почти касались носами и что достаточно лишь чуть наклонить голову и податься вперед, дабы сорвать с губ девушки вожделенный поцелуй. Сладкое томление и предвкушение – это очень сильные и доброкачественные эмоции с продолжительным и стимулирующим характером воздействия. Вдохновленность способствует развитию. Дело вперед. Шиноби джедай собрался с заготовленными мыслями. Он не собирался вводить новых понятий или названий, Ту же терминологию врат Хачимон аккуратно прощупал до выяснения местного названия, шлюзы Мандалора. Стенки Цу проще, акупунктура вполне известна в галактике. Упоминать про очаг чакры явно не стоит, но если будет вопрос, то можно отбрехаться даром по типу медихлориан, не разъясняя про спиральное строение этой органеллы органа узла центра эфирного тела, или СЦЧ, имеющийся у всех обследованных и одушевленных существ. Ну, акупунктура, естественные точки обмена энергиями с внешней средой. Тебе надо развивать не столько шлюзовые узлы, сколько свою запущенную систему энергетической циркуляции, чтобы она выдерживала напор внутренней силы из шлюзов. Иглоукалывание поможет тебе научиться открывать и закрывать акупунктуру, управляемо волей нагнетая и сбрасывая внутреннее давление, подобрал доходчивые слова Эзра, привычно подавая чакру в мозг для ускорения мышления. «Я это умею, ГМ». Девушка отстранилась, сложив руки на груди. «Какая польза мне от минета в тебе?» Расставил акценты Сабин, доверяя, но проверяя. «Потоки от первого и второго шлюзов соединяются на месте третьего, расположенного на стыке головы и шеи. Минет, вербальная форма, которая совместит два разного рода действия, подтягивание и отдачу. К шлюзу для открытия нужно подавать один тип энергии и тянуть из него другой. Так ты на примере третьего научишься сама открывать шлюзы и насыщать энергией партнера, вплоть до дарования лечения, выносливости, страсть действеннее через лона, тогда даже обычный мужчина сравнится с одаренным», откровенно пояснил пунцовый подросток, помня страх Сабин перед бледностью ощущений с простецами после сойти с одаренным. «Хитро, без минета никак нельзя обойтись», допытывалась Сабин. «Можно», признался Эзра. «Ваши клановые методики, твои», перебила Сабин. «Мои тоже основаны на принципе взаимности», твердым тоном ответил Эзра. Уверившись в эротичной подоплеке воздыхателя, Сабин скривилась и неосознанно закусила губу от сложности выбора. «Ты назвал число 8, но я слышал о 7 и 10 шлюзах Мандалора, где они находятся в теле. Есть 7 главных жизненных центров, они расположены строго на оси. К главным иногда относят еще 2 в плечах и 1 внешний, итого 10. Возможно, 7 шлюзов потому, что расположенный в сердце 8-й можно открыть лишь раз в жизни, чтобы достойно погибнуть в бою. 4-й шлюз в грудном отделе позвоночника напротив перехода бронхов в трахею, 5-й пониже солнечного сплетения, 6-й в желудке, 7-й в кишках. Рябиновая ветвь клана Весла. Ахнула Сабин, вспомнив их эмблему в виде раздваивающейся наверху ветви с 2 цветами по 5 красных лепестков. Как раз по группам этих самых энергетических центров сверху и снизу тела. Массаж как раз предполагает работу с жизненными центрами, поскольку именно через них внутренняя сила распределяется по физическому телу, заметил начинающий, но уже имеющий обширную практику Ирьонин. «Ну, еще я сделал вывод, что поджарость твоего тела в прямом смысле из-за внутреннего жара от развитых шлюзов. Индивидуальный подход позволит нормализовать ситуацию и нарастить мышечную массу до здоровых параметров, более полно задействующих возможности шлюзов Мандалора», построил реплику озабоченный парень, гнущий свою линию. «Ты согласен только за минеты?» «Так, да», произнесла Сабин, совсем не потрудившись скрывать в голосе обвинительные и обидчивые ноты. «Они же договаривались уже считаться названным братом и сестрой. Ох уж эти озабоченные парни, все им не имется завалить в постель. Ну, поначалу нужно совмещать с кунилингусом, чтобы погонять энергию по кольцу, однако замечу, что естественное направление потока от моего рта через твой, вниз к женским гениталиям, оттуда к мужским и наверх, туда либо обратно зависит от партнеров. Для проворачивания этого нужна опытность, иначе легко забыться, потому упоминаю, но для нас с тобой не предлагаю», изъяснялся Эзра, старательно излагая стройно, по-взрослому. «Ты не ответил на мой вопрос, Эзра», упрекнула Сабин, словно не замечая, как парень ради нее старается выглядеть харизматичным и взрослым человеком. Ответ: «Да, я согласился на отношения названных брата и сестры, Сабин, но меня они изначально не устраивали. Когда я понял, что ревную тебя к Джаю, то набрался смелости сделать тебе предложение», приняв еще более мужественную позу, заявил Эзра с намеренной двусмысленностью. «Подумаю, сейчас у нас на носу миссия», оттягивая ответ, сказала благородная мандалорка, боясь потом кусать локти и сочтя неприемлемым компромисс ради обретения кланового наследия, по справедливости, причитающегося ей не меньше, чем родному младшему брату. азы этой науки уже наверняка осваивающему в губернаторском спецназе. Вошедшая в тему Сабин думала выкупить знания у матери. «Подожду до завершения изготовления 361 иглы, Сабин, потом жесткая программа по развитию моих шлюзов замкнет меня на себе, потому что ты генетически предрасположена к работе со шлюзами и можешь открывать их хоть с 30 лет, а мне надо успеть воспользоваться шансом, сильно и гармонично развив организм в податливый период полового созревания». Сабин коротко кивнула, огладив подбородок по привычке Кнана. «Почему же твоя программа не подойдет для меня? Я тоже хочу открывать их уже сейчас. Почкой готовый раскрыться бутон, они требуют разных подходов, Сабин. Во-вторых, приемы в бескоровом доспехе и бизонова тоже сильно отличаются. Раз уж есть наработанная за тысячи лет программа тренировок, то лучше следовать ей, особенно когда уже умеешь чувствовать внутреннюю силу и сами шлюзы Мандалора». Коротко кивнув в благодарность, независимая девушка направилась к выходу из отсека. «Еще кое-что важное, Сабин, косвенно связанное со шлюзами и чего ты не замечаешь», — посуровил Эзра, готовый по-дружески выложить последний аргумент. «Да», — кольнула она пылающим взглядом, но лед не растопила. «Вспомни всех тех мандалорцев, в отношении кого в подростковом возрасте говорили о силе крови, наследии предков и прочем в том же духе. Если я заметил внешние признаки внутреннего строения, то специалисты подавно разглядят. В этом свете организация твоего побега из Академии выглядит схемой, которую провернули политиканы для закрытия пути во власть будущему противнику. Из этой же оперы наши действия по отношению к Джаю для его недопущения в Инквизитории». Помрачневшая девушка резко вышла, почти бегом скрывшись в своей каюте, а Эзра не залег в джакузи, где по свежим воспоминаниям занялся рукоблудием, но быстро ополоснулся, снял серию психометрических образов, под свежими впечатлениями создал 20 теневых клонов и отправил их отрабатывать друг на друге массажные техники, а самолично он продуктивно занялся силовой ковкой в кают-компании, направляя жаркие и сочные эмоции в дело создания 361 металлической иглы из хрупкого и волокнистого соединения под названием картазис. Данный металл известен своей редкостью и дороговизной из-за устойчивости к воздействию плазмы. Лист по толщине флимси способен выдержать несколько выстрелов из бластера или коротких ударов световым мечом. Именно волокнистая структура картазиса делает его чакропроводящим металлом, тем лучшим, чем больше волокон сориентировано структурно. Добываемый лишь на Мандалоре бескор наоборот блокирует чакру, отчего бескоровые доспехи оказывают эффект сродни термосному, кратно сокращают бестолковые утечки чакры бойца. На Лотеле пришлось устраивать стоянки, ожидая подходящую облачную погоду и нервируя Гранд-Инквизитора, землю носом роющего в поисках джедаев-повстанцев. Кнан и Эзра интересно и активно занимались силой. Три занятия телекинезом проходили по-разному. Утром они друг друга левитировали, днем черпали ведра песка. Через несколько минут в Аландоне Эзра терял примерно половину, а Кнан менее четверти. При столкновении объемов более талантливый в этом взрослый неизбежно перехватывал контроль у подростка. Вечером они игрались, каждый имея в арсенале две консервы с камнями, покрашенными в синие и красные цвета. Чоппер проецировал голографический куб и вел счет тому, как синим камням удавалось залететь внутрь красных банок и наоборот, красным камням получалось залететь в синие банки. Эзра даже иногда выигрывал, посвящая победы замкнувшейся Сабин. Помимо телекинеза оба силовика упражнялись в конситарсата, к обеду выращивая у луковиц новые перья. Силовой ковкой тоже вместе занимались со своими предметами. Эзра вытягивал по несколько игл, Кнан чинил старые фермерские механизмы или создавал абстракционистские фиговины для души. Когда Сабин рядом с ним ставила мольберт и предавалась живописи, спасавшей от гнета тяжелых мыслей. Отдельно Эзра и Кнан тренировались в маскировке силы и ощущениях силы. С учетом тренажеров, учебников и общения с другими спектрами время проводилось насыщенно. Особым пунктом шло раздувание кредитов, прижившийся дилетантский термин. Силовики за неделю при поддержке Голокрона как формы кристаллического интеллекта добились таки и ложного списания средств и приписки знаковых разрядов, однако тестовые траты этих средств провалились с треском и дымом из сгоревшего вместе с кредитной картой банкомата. Для достижения необходимого итога требовалось кое-что другое. Да-да, профаны так бы и плутали вокруг да около, пока смилостивившаяся ради дела Сабин не подогнала кредитным фермерам достаточно подробное описание банковских систем в общем и таких частностях, как отличие отсталых безналичных денег от электронных денег и принципы функционирования криптовалют как таковых. Вообще имитировать деньги могут не только банковские структуры, но в империи такая прерогатива есть лишь у ЦБ, коим выступал ГИБ. Соответственно, даже если предвидеть цифровую последовательность для некоего нового объема средств, то он весь легко обнуляется с лечением по базе, имеющей свои протоколы защиты. Надежно хранятся и сведения об электронных деньгах, выведенных из непосредственного электронного обращения во внешние накопители. В отсталых мирах на одной банкноте фактически могут напечатать любой номинал. Электронная купюра представляет собой физический ключ к соответствующему банковскому счету с суммой электронных денег согласно номиналу. Казалось бы, все лазейки предусмотрены и перекрыты. Ключевым оказался вопрос, как в банковской системе осуществляется сопоставление электронных и ресурсных денежных единиц. Ответ. По фиксированной ставке из некоего пула электронных средств самой банковской структуры. Здесь и зарыт хат, эмиссия безналичных электронных денег под выпуск налички. Живая сила подсказала Канону копать именно в этом направлении. Разумеется, одно дело при помощи силы предвидеть образы будущих событий или поведение противников в схватке, а другое дело своевременно выяснить и записать цифровой код нового блока электронных денег с пакетной транзакцией зачисления на чиповую карту реального кредита и суммы, состоящей минимум из одной электронной единицы денег под выпускаемую монету и довеском желанное количество новых кредитов, которое система проглотит и не подавится, зато выгодно для повстанцев захворает, будучи неспособной отказаться от наличности как таковой. Такое не провернуть в одиночку и принципиально не освоить без участия чипового инсайдера, голокрона как высшей формы интеллекта на кристаллах. Сатильшан играла первую скрипку в квартете. Совесть не смогла воспрепятствовать Шиноби Джедаю завести привычку ночных посещений каюты Сабин для негласного изучения ее СЦЧ. Он еще в ходе беседы догадался, что перестарался с откровенностью, но тогда и сейчас считал себя обязанным поделиться информацией, чтобы Сабин принимал решение не вслепую, как с подстроенным побегом из имперской академии в более низкую касту наемных охотников за головами. Эзра сам был склонен поступать наперекор логике чисто из принципа, что видел и ощущал в силе у Сабин, которую до кучи еще и лесбиянкой сделали. Увы, две ночи исследований привели к неутешительному выводу. Без участия Сабин ему не справится. Забуза активно тренировался физически, способствуя формированию врат Хачимон и готовя тело к критическим нагрузкам. Эзра в трансе проанализировал воспоминания о себе и заметил нарисовавшуюся в последние месяцы тенденцию к разрастанию узлов деревьями по примеру Канона, влияние Медихлориан, то есть, те же самые тренировки, что у Забузы развивали врата Хачимон, то Эзру они толкали в объятия нового ордена джедаев. Если раньше Эзра думал о правильном направлении в подталкивании узлов врат Хачимон к расслаблению для последующей перевязки в ходе физических тренировок и просто хотел скостить время, переняв у Сабин свойства чакры и состояние СЦЧ в момент открытия Каймон или Кьюман, то теперь без этого знания он конкретно так запарится просто с сохранением своей нынешней структуры. Оказывается, вовсю перестраивающийся по джедайскому формату вместо скручивания в сложные спирали арок врат.